«А ты, товарищ, в ремесле, увы, не силен», — ухмыльнулся Максим, вглядываясь в зеркальце, где все еще маячила фигура потрясенного сержанта. «Цветочки-то я с вашей милицейской клумбы оборвал, а ты не пресек это дело. Здорово я тебе мозги запудрил». Кира опустила глаза на цветы, усыпавшие ее колени. Это были цинии, яркие, необычайно красивые, даже изысканные. Однако сейчас они ей показались какими-то бездушными, словно сделанными из бумаги. Очевидно потому, что Максиму удалось запудрить мозги не только сержанту, но и еще одной простодыре. Между тем «Москвич» резво обогнул порт и, свернув с грохочущей магистрали в укромный проулочек, остановился у забора, через который буйно свешивались золотые шары. «Ну что?» — негромко спросил Максим, не глядя на Киру. «Расплачиваться будем или как?» Ее пробрало холодом до самых пят, однако, не дрогнув даже ресницами, она сняла с запястья Rolex и также, не глядя, протянула его Максиму. Потом, нашарив на дверце ручку, опустила стекло и выбросила цинии на дорогу. «Что это вы?» — удивленно вскинул брови Максим, не отрываясь, впрочем, от пристального разглядывания часов. «Сдачи не надо», — гордо сказала Кира, непонятно к чему и о чем, и схватилась за другую ручку, на сей раз, чтобы открыть дверь. Однако Максим, проворно сунув Rolex в карман, придержал ее за локоть. Кира высокомерно покосилась на него. «Ну что, мол, еще?» Вид у Максима был чрезвычайно деловой. «Часики-то и в самом деле фирменные», — сообщил он Кире доверительно. «Они правда ваши?» «Что?» — задохнулась она. «Да как вы? Да я вам что, какая-нибудь...» «А вот этого я пока не знаю, какая вы», — спокойно ответил Максим. «Пока вижу только неудачно переодетую особу, у которой какие-то серьезные проблемы с органами правопорядка». Сердце Киры так и ухнуло куда-то вниз. Обычно говорят в пятки, однако ей показалось, будто сердце провалилось и сквозь пол машины, или как он там называется, поддон, что ли, а может быть и вовсе сквозь землю. Во всяком случае, никакого признака в жизни в своем теле она не ощущала. «С чего вы?» — шевельнулись губы. «Нет, гляди-ка, живая!» «Или это посмертное содрогание, так сказать, постморте?» «Ну я же помню, как вы задергались, стоило упомянуть этого Миколу Кобылянского или как его там. Кстати, я с ним совершенно не знаком, можете успокоиться. В смысле, в лицо знаю, разумеется, но в корешах не держу». «Но вы же сказали наипершие, наилепшие. Тогда я еще и не такой лапши навешал бы на уши тому погранцу», — пожал плечами Максим. «Это была просто камуфля, как вы не понимаете. Но я сразу понял, что дело нечисто, и когда увидел, как вы трясетесь пред сержантом с оттопыренными ушами», из горла Максима вырвался какой-то слабый звук, напоминающий сдавленный смех. «Он-то, небось, всего-навсего хотел познакомиться с хорошенькой доступной девушкой, а вы чуть в обморок со страху не брякнулись». «Вот я и подумал, что пора выручать». Он широко улыбнулся, глядя в Кирины глаза. Она тотчас же опустила их. Очевидно, от нее требовалась реплика «спасибо». «Но за что спасибо? За своевременную поддержку и спасение? Или за цветы? А заодно и за сумасшедший наглый поцелуй, о котором Кира до сих пор не может вспомнить без дрожи? Вот именно». Без дрожи оскорбленного достоинства. Поэтому Кира подала другую реплику. То есть, как это доступный? «Да вы, верно, не представляете, как вы выглядите в этом бриллиантовом парике», — фыркнул Максим. «Кстати, я давно хотел спросить, вам в нем не жарко?» «А вот это, — вконец обиделась Кира, — уж совершенно не ваше дело». «Отчего же?» — покачал головой Максим. «Очень даже мое, покуда вы сидите в моей машине».